сабли, карты, подвешено кавалерийское седло. Стоял глобус и на этажерке альбом с фотографиями, где Наталья Владимировна была запечатлена обнаженной на сцене. «Я такая голая! Вы заметили? Даже родинка у меня загримирована!» — говорила она. При большом декольте на груди у нее была действительно видна коричневая родинка, а у нее всегда было большое декольте и жемчужное ожерелье на полной шее, и серьги в ушах, и кольца, браслеты. «Это все осколки, мы все с Алешенькой прожили», — вздыхала она. Как-то при мне, задергивая шторы и глядя на темное мокрое стекло, по которому барабанил осенний дождь, Наталья Владимировна вдруг воскликнула, всплеснув руками: «Боже мой, я ведь только теперь поняла, какой Сталин великий человек! Подумать только, променять благословенный климат Грузии на эту мразь и слякоть! Как надо любить русский народ, Россию!» Говорила, щуя подведенные глаза, кокетничая. А она всегда кокетничала со всеми, даже с двумя крохотными японскими баллонками, лежавшими как неживые, как вышитые на подушке в большом кресле в столовой. Наталья Владимировна хватала их и, по очереди целуя в черные носы, уверяла, что Алешенька ее к ним ревнует. А Алексей Алексеевич, показывая мне свои фотографии, где был снят кавалергардом в белом обтянутом трико, спрашивал: «Хорош, собака, а? Хорош? Влюбилась бы?» «Да я и сейчас готова!» «Наташенька!» — кричал он. «Иди сюда! Ты слышишь, что говорит Маша?» Они были, как состарившиеся дети, игравшие в жизнь, умевшие вести эту игру легко, непринужденно, радуясь друг другу, радуясь прожитому дню, не очень-то видно задумываясь и не принимая ничего близко к сердцу. В доме у них всегда было легко, просто и очень вкусно. Нигде так вкусно не кормили, как у Игнатьевых. Граф сам колдовал в своей кухне, вывезенной целиком из Парижа, включая плиту, сотейники, кастрюли, сковородки, ложки, плошки и всякие специи. Он собирался, окончив 50 лет в строю, написать поваренную книгу. Бывала я и у Лили Брик, которую впервые увидела на похоронах Маяковского, и была разочарована, что такую рыжую и некрасивую, как казалось мне, он воспевал в стихах. О чем и не преминула ей рассказать, чуть ли не при первой встрече, ибо она сразу обаяла и покорила меня. Она была старше, должно быть, более чем на 20 лет, но никогда не чувствовалась этой разницы в возрасте. Она умела быть молодой, не молодясь отнюдь, а сохраняя какую-то удивительную душевную молодость и интерес к жизни, и ее карие глаза так и были до последних дней живыми, искрящимися, а на слово она была зла и остра. Бывала я уже и в милом, гостеприимном доме Антокольского, куда в любое время дня и ночи могли ввалиться гости из Грузии или из Киева и быть обласканы, накормлены, напоены в маленькой столовой с кобальтовыми стенами, овальным столом и большим диваном красного дерева. А из открытой двери, из кабинетика Павлика, с полок глядели такие уютные томики французских поэтов, одетые в кожу, и гипсовая маска, снятая с мертвого Вахтангова, и фотографии живого Вахтангова, и портрет хозяйки дома, актрисы Вахтанговского театра Зои Бажановой, с прямыми льняными волосами, падающими ей на лицо.